Праздник был довольно душевным. Флитвик, мамы, Делакуры, все поздравляли меня с тем, как я показал себя на этом турнире. И это было приятно. Но было бы приятнее, если бы я не так сильно облажался на последнем противнике. И хотя я понимал, где-то глубоко внутри, что я не облажался, просто он имел намного больше опыта и навыков, но это не заставляло меня просто забыть о поражении и продолжить жить. Со вздохом я вылез из ванной, при этом я слегка поморщился, когда опирался на бортик, так как опираться на левую руку все еще было слегка неприятно, но это так, фантомные боли, которые пройдут в течение пары дней. Далее я оделся и собрал вещи, после чего покинул номер и спустился в вестибюль гостиницы. Драка. Флёр подошла ко мне и внимательно посмотрела в глаза. Флёр. Я кивнул ей, легко улыбнувшись, стараясь показать ей, что мне приятно общение с ней и ее компания. Рада была с тобой познакомиться. Я слегка растерялся. Чего это ты говоришь, будто мы с тобой больше не увидимся? Я вообще-то планировал часть летних каникул во Франции провести. Или ты откажешься от встречи со мной? Нет. На ее губах появилась слегка смущенная улыбка. Ну вот видишь, да и общаться мы сможем чаще, чем ты думаешь. А? Она слегка растерянно моргнула. Но давай-ка прощаться. И я, не соблюдая абсолютно никаких правил приличия, сделал два шага к Флёр и, обняв ее, приподнял над полом и закружил. Эй, поставь. Поставь, где взял, изверг. Поставь, кому говорят. У меня же прическа растреплется. Ничего, даже растрепанная ты выглядишь очень красивой. Несмотря на свои слова, я все же поставил ее на пол и отпустил. При этом она мазанула губами по моей щеке и тут же отстранилась. Не смей забывать меня. Это было сказано очень смущенно, угрожающим тоном. Тебя, никогда. После этих слов я перевел взгляд на Габриэль, которая нерешительно переминалась с ноги на ногу. Обнимавши, она бросила короткий взгляд на Флёр, потом на родителей, а после быстро подошла ко мне, и я, чуть согнувшись, обнял ее, после чего приподнял и закружил так же, как всего минуту назад кружил ее сестру. Вот только если Флёр пыталась меня остановить, то ее сестренка только весело смеялась на подобное. «Пока, братик», она произнесла это со счастливой улыбкой на лице. «Эй, он тебе не братик, по крайней мере пока». Последнюю часть фразы Флёр произнесла, сильно покраснев, отчего все мы стали улыбаться. «Габриэль», я строго посмотрел на нее, отчего она подобралась и даже слегка испугалась. «У меня для тебя, как для самой ответственной из сестер Делакур, есть задание». «Да», она произнесла это с предвкушением и недоверием. «Присматривай за Флёр, следи, чтобы она хорошо питалась, не пропускала тренировки, делала уроки и...» «Хватит». Флёр тут же оказалась рядом со мной и прижала к себе сестру. «Хватит настраивать сестру на какие-то глупости». «О, это не глупости». Я покачал головой. «Глупости можешь начать делать ты, так как девушки в твоем возрасте как раз и делают их, считая, что поступают правильно. Именно поэтому мне нужно, чтобы рядом с тобой находилась эта юная, ответственная леди, которая убережет тебя от ошибок». От моих слов Габриэль задрала носик вверх, а родители девочек сдержанно посмеивались. В общем, я сгреб обеих девочек в объятия. «Держитесь друг за друга и не давайте себя в обиду». «Пф». Флёр весьма громко и показательно фыркнула. «Хорошо». А вот это она произнесла очень тихо и точно мне в ухо, после чего мы все же были вынуждены расстаться. Глава 45. Возвращение. Портал сработал вовремя, вот только если я хотел сразу после переноса отправиться домой, взять сумку и с помощью ночного рыцаря переместиться в Хаксмит, откуда уже пешком дойти до Хогвартса, то жизнь показала мне фигу. Начать надо с того, что сразу после перемещения меня осветили вспышки фотокамер, вот только было это настолько неожиданно, что я неосознанно выхватил палочку и отправил отталкивающее заклинание в сторону вспышек, перед этим наложив на нас площадное противо. Точнее, я хотел это сделать, но Флитвик ударил меня по руке, и отталкивающее ушло в пол. И только после этого пришло понимание, что же вообще происходит. «Драка, спокойнее, а вы, господа?» Слово «господа» Флитвик произнес с очень большой язвительностью. «Думайте, что делаете». Молодой человек вернулся с первого в своей жизни чемпионата мира по дуэлям. Для него сейчас каждый подозрительный шорох – повод отправить заклинание, а уже после думать, а собственно зачем он это сделал. Наставник покачал головой. «И тут вы, со своими вспышками. КХМ, прошу прощения, это я не досмотрела». Амелия Боунс, которая присутствовала тут, слегка опустила взгляд, показывая смущение от того, что она упустила этот момент. «Мистер Блэк, Рита Скиттер из Пророка, могу я задать вам пару вопросов?» Я издал страдальческий вздох. «Мисс Скитер, а можно не тут?» Моя рука сама собой описала полукруг в воздухе, а то как бы намекал, что это не лучшее место для интервью. Но читатели имеют право знать. Так я разве отказываюсь? Но как по мне, зал для международных порталов немного не то место, в котором надо давать или брать интервью. Я уже распорядилась. Комната для переговоров подготовлена, и там мы сможем побеседовать. Мадам Боунс дала знать о том, что все уже готово. Так это же замечательно. Рита была очень сильно воодушевлена, как и остальные репортеры. Так что вскоре мы оказались в подготовленной комнате, в которой я с мамами и Флитвиком сел с одной стороны, а репортеры с другой. «Мистер Блэк, читатели имеют право знать». Рита протолкнулась вперед всех. Одета она была вызывающе, во что-то по типу бального платья с разрезом, только верх больше напоминал верх от куртки или толстовки. «Я вас слушаю, Рита, вы же не против провести интервью без этих всех мистеров Блэков и мисс Скитер?» «О, я на это рассчитывала». Она активно покивала, а ее самопишущее перо очень быстро стало что-то корябать в блокноте. «Итак, первый вопрос, наверное, волнует всех. Как давно вы занимаетесь дуэлями?» «Полгода». Я пожал плечами. «Как так? Ведь, насколько мне стало известно, уже сейчас вы много более опытный маг за счет аномалии при развитии ядра. Неужели все это время вы не колдовали и не тренировались?» «О, что вы, Рита!» Я покачал головой. «Я тренировался и колдовал, что естественно. Как вы все понимаете, закон о разумном ограничении колдовства у нас работает лишь для того, чтобы защитить маглорожденных студентов от ошибок в магии. Ведь это мне и другим магам, у которых хотя бы один родитель является магом, повезло. Они могут обратиться в Мунга, причем за счет трансгрессии оказаться там за считанные секунды, а у маглорожденных такой возможности нет». Я непринужденно пожал плечами. «Так что я тренировался и изучал магию до Хогвартса. Но как же дуэли? Неужели никто из ваших матушек не посвятил вас в это благородное искусство?» «Ну, матушка Нарцисса Колдомедик, ей претит махать палочкой для сражения, хотя как каждый уважающий себя маг она и может постоять за себя. Матушка Беллатриса же боевой маг, для нее дуэли это». Я пожал плечами. «В общем, обе мои матушки решили, что будут учить меня тому, что знают и умеют лучше, а не давать то, в чем разбираются не так хорошо. И, пожалуй, это один из секретов того, что я всего за полгода смог достигнуть весьма значительных результатов. Все же меня не пришлось переучивать, и мастеру Флитвику надо было лишь вбить в меня правила именно дуэли, после чего раз за разом вбивать меня в помост». Я с улыбкой кивнул наставнику, который оскалился, явно вспоминая наши тренировки. «И в чем же вы тогда тренировались?» Я покачал головой. «Рита, спрашивать такие вещи у мага. Давай остановимся на том, что у меня проснулся дар, и основное мое развитие было направлено именно на то, чтобы развивать дар. А так как мой дар достаточно опасен в первую очередь для меня, то и знать мне надо очень много. Так что матушки учили меня сами и нанимали репетиторов, которые делали все, чтобы когда я начал осваивать дар, я не навредил в первую очередь себе. И я понимаю, что подробности вы не расскажете, но у вас есть результаты». «Да, это было все, что я сказал». «Хорошо, Рита, хватит. Ты и так задаешь слишком много вопросов. Драко, я Кролл из Ведьмополитена. Скажите, после такой невероятной победы в двух возрастных категориях и достойного выступления в третьей, у вас есть какие-нибудь планы на будущее? И еще, по моим сведениям, с вами очень часто находилась рядом на четверть Вейла Флёр Делакур. Какие отношения вас с ней связывают?» «Ну, в планах у меня развитие. Я хочу как можно быстрее попробовать получить звание мастера в чарах и заклинаниях, а для этого мне надо пахать, пахать и еще раз пахать. А что касается мисс Делакур, то все просто». Я с улыбкой осмотрел зал. «Я рассматриваю ее как возможную кандидатуру для заключения брачного договора». В зале ахнули. «Чистая кровь навек, Родрик Кварц, но она же на четверть Вейла. Еще и француженка. Как можно? Мистер Кварц, все до банальности просто. На островах не осталось чистокровных родов, с которыми я бы имел достаточно дальнее родство для того, чтобы заключить с ними брак, и этот брак не навредил моему роду. Так что мне остается выбирать между девушками, не имеющими связи с древними родами, или искать невесту за рубежом. Но четверть Вейла же». Я слегка нахмурился. «Мистер Кварц, я ответил на ваш вопрос, а насчет происхождения моей будущей невесты, станет ли ей мисс Делакур, или любая другая девушка, я не стану советоваться ни с кем. Род превыше всего, а все эти Я помахал рукой в воздухе. Лозунги «оставьте для ничего не понимающих в колдомедицине идиотов». И все же, Рита вновь решила влезть. Читателям наверняка будет интересно, почему в своей возрастной группе вы пользовались только 4 заклинаниями. Это была насмешка над противниками? Вовсе нет. Я покачал головой. Просто я был немного самоуверен, и потому заключил небольшое пари, что смогу победить в своей возрастной группе именно так. С кем было пари и на что именно я спорил, я, пожалуй, говорить не буду. Скажу только, что в четвертьфинале я почти проиграл это пари, и лишь уловка помогла мне вырвать победу у без сомнения достойного противника, при этом также не проиграв пари. Однако если бы бой затянулся еще немного, мне определенно пришлось бы показать куда больше. А что вы можете сказать о вашем противнике в финале? Я слегка поморщился. Я слышала, там была какая-то неприятная история. Да, история была, если вкратце. До нашего боя ко мне подошел его наставник, не могу сказать, что именно он от меня хотел, так как отойти с ним для беседы я отказался. А после того, как я его победил, он пришел с 2 мордоворотами и тем самым наставником, и говорил что-то про то, что я должен был сдаться или проиграть, и я махнул рукой. В общем, с ним сейчас разбирается аналог Аврората русских, так как он умудрился не только наговорить на срок, но и наделать на него, так как его уверенность в безнаказанности была связана с какой-то криминальной историей. Ясно. Роуди Смит, Британия сегодня. Скажите, а как бы вы описали свою противницу из следующей возрастной группы? Я пожал плечами. Сильная, смелая, умелая, хитрая и находчивая, пожалуй, дуэль с ней была действительно интересной. Я многое вынес из нее, и, пожалуй, во многом именно благодаря этой Мари Беккер я смог продержаться против своего следующего противника так долго. Интересно, а что вы можете сказать о нем? Хм, я бы сказал, что поединок с ним был несколько. Я пару раз щелкнул пальцами. Освежающим. Освежающим, да. Я криво изогнул губы. Именно освежающим. Именно тогда я понял, что пусть я и выделяюсь на фоне сверстников и других учеников школы за счет того, что смог начать практиковаться в магии раньше, но вот на фоне человека, который пахал как проклятый, который буквально выгрызал право взойти на пьедестал, я покачал головой. Против такого человека моего полугодового опыта маловато. Да что там, уже с Мари было видно, что моего опыта нещадно не хватает. Я победил только за счет того, что вовремя заметил ту же хитрость, которую сам применял для победы над своим противником в полуфинале. Хитрость, да усталость, точнее ее имитация, для того, чтобы в определенный момент ворваться серией заклинаний, которая приведет к победе. Если бы я был чуть менее внимателен, я развел руками. Я был вынужден скрываться за щитом как в поединке со следующим противником, а там уже неизвестно, как сложился бы этот поединок. И снова ведьмополитен, драка, а какими чертами должна обладать твоя избранница? Я на этот вопрос только пожал плечами. Кролл, ты задаешь этот вопрос не в том месте, но что куда более важно, не в то время. Но я тебе скажу правду, хотя она для многих и будет горькой. Как бы мне не нравилась девушка, если у нас с ней будет низкий шанс рождения здоровых и магически сильных детей, я с ней строить отношения не стану. Это как-то, это правда жизни. Я пожал плечами. Многие почему-то кричат, что нам чистокровным повезло, что мы родились с золотой ложкой во рту, что нам позволено больше, чем другим, но ведь и ограничений у нас больше. По крайней мере, у тех, кто хочет продолжить род. Чистая кровь навек. Как эти слова можно объединить в одну линию с вашими словами о том, что вы готовы породниться с маглорожденными, полукровками и животными? На последнем слове он скривился. Мистер Кварц, я бы на вашем месте молился, чтобы эта газета не попала в руки к мистеру Делакуру. Впрочем, следуя контексту нашей беседы и прошлым вопросам, я покачал головой. Даже за такой намек, я вам обещаю, я пущу огромные средства на то, чтобы уничтожить вас и как репортера, и как личность. Через год вы будете жить в канализации маглов, без палочки, а питаться будете чумными крысами. Мистер Блэк, без угроз. Ау, мисс Боунс, какие могут быть угрозы? Я удивленно посмотрел на представительницу департамента правопорядка. Просто я совершу пару крупных пожертвований в его газету, в несколько других мест, и вот, уже через пару месяцев этот лощеный мужчина уже будет выглядеть совсем иначе. А через год, я покачал головой. Впрочем, если вы сможете добиться прощения у мисс Делакура и ее родителей, то так и быть, я перестану давать крупные пожертвования, которые будут уничтожать вашу жизнь. И да, я посмотрел в камеру. Мой род, и то, как в нем строятся дела, отношения и кто в него входит, не ваша ответственность. Мы заткнем любого, кто попытается открыть рот. В конце концов два, а может и три, как говорят в Британии, сильнейших мага столетия, были полукровками. Это я о Дамблдоре и Волан-де-Морте и Гриндевальде, если кто не понял. Хотя о последнем вообще мало что известно, и он может быть и чистокровным. А где там чистокровные? Ха, да если бы сейчас были времена моего прапрапрадеда, то половину лордов бы вычеркнули бы из списка священных 28. Как так, Арита? Все довольно просто. Я ехидно улыбнулся. Нынешние поколения начинают забывать, что в древние времена чистота крови измерялась не поколениями магов в твоих предках, а силой. Чем ты был сильнее, тем чище считалась твоя кровь. Это сейчас все несколько изменилось, но, я пожал плечами, со временем, когда я войду в силу, никто не посмеет мне и моим женам или детям указывать на происхождение. Просто потому, что если они скажут хоть слово, то, довольно, наша пресс-конференция зашла куда-то не туда. Так что я предлагаю ее закончить сейчас. Все на выход. Жаль, я покачал головой. Впрочем, в будущем я дам еще далеко не один повод провести подобную пресс-конференцию, так что думаю, мы еще поднимем много интересных вопросов, да и для некоторых репортеров я вполне могу выделить время на летних каникулах и поговорить в другой обстановке. На этой ноте мы расстались, и я с мамами отправился домой, где меня чуть-чуть пожурили, но только для виду, после чего расцеловали и пообещали, что действительно превратят жизнь этого журналюги в ад, а также поговорят с Ритой на тему статьи, чтобы она вышла даже лучше предыдущей, после чего меня посадили в ночной рыцарь и отправили в Хагсмит. Рита Скитер, глава 46. Праздник. Возвращение в Хогвартс было тихим и спокойным. Как мне призналась Пенни, когда мы на пару минут остались наедине, она договорилась с остальными не раскрывать причину моего отсутствия, так что школьники узнают все в момент выхода газеты. А зная Риту и ее любовь к деньгам, газета выйдет уже очень и очень скоро. Если быть точным, то статья должна была выйти на следующее утро. Должна была, однако вышла она уже вечером. Пророк решил выпустить внеочередной номер, в который почти полностью посвятил мне, восхваляя мои таланты и то, как достойно я представлял нашу страну на международном состязании. Газеты прилетели за ужином, и это произвело эффект разорвавшейся бомбы, так как детишки сначала удивились, потом прочитали заголовок, который был кратким, но емким. Драко Блэк, международный чемпион по дуэлям. Ну, а после они все, почти дружно, перевели взгляд на меня. Да почему он-то? И только шестой был верен себе, что меня несколько умилило. Все же парнишка он верный своим принципам, но больше выкрикнуть он ничего не успел, так как получил подзатыльник от одного из близнецов, а после раздалось тихое постукивание ножом по бокалу. Ну как тихое, Дамблдор явно применил невербальное бесполочковое заклинание для усиления звука, так как тихие удары разнеслись по всему залу, призывая к тишине. Тишина. Хочу от всего преподавательского состава поздравить мистера Блэка с тем, что он достойно выступил на турнире по дуэлям и одержал победу не только в своей возрастной категории, но и победил чемпиона следующей, а также достойно показал себя в дуэли с чемпионом возрастной группы 15-16 лет. Это крайне достойный результат, которого добивается далеко не каждый 11-летний парень. Поздравляем! И Дамблдор, и остальные преподаватели показали пример того, как именно меня поздравить, начав аплодировать, и эти аплодисменты подхватил весь большой зал. Спасибо. Когда аплодисменты закончились, я встал со своего места и, прислонив палочку к горлу, усилил свой голос. Большое вам спасибо, однако моя победа была бы невозможна без моего наставника, профессора Флитвика, так что я прошу вас наградить аплодисментами и его. И теперь уже я показал пример, который довольно быстро подхватили все остальные. После этого я сел на свое место и отложил пророк, в котором достаточно много времени также посвящалось Флитвику, его достижениям и тому, что я именно его ученик, и вернулся к ужину. Ну ты и тихоня. Часть моих одноклассников смотрели на меня осуждающе. Пенни, а ты чего молчишь? А чего я должна говорить? Мяу. Я и так все это знала, мяу, знала. Многие присутствующие сильно удивились словам девушки. И не я одна, мяу. Драко пригласил тех, с кем лучше всего общается, посетить этот чемпионат, мяу. Так что, я видела все из первых рядов, мяу. А это француженка. Как ты допустила их сближение? А кто я такая, мяу? Я ему не невеста и не девушка, мяу. Хотя в голосе Пенни я услышал явное недовольство данным фактом. Впрочем, она и сама понимает, что вероятность того, что я выберу в жены именно ее, не так уж велика. Все же я не зря говорил, что буду действовать на благо рода, а не просто так, а это значит, мне нужна магически сильная жена. Пенни, конечно, не слабачка, но до действительно сильной ведьмы ей очень далеко. Ну, по крайней мере, это ее мысли, а вот мои. Я вполне рассматриваю ее как возможную жену одну из жен. Ты дура. Девочки ее возраста стали ей выговаривать, а она только опускала и опускала голову, так что я принял решение вмешаться. Мда. Я покачал головой и говорил достаточно громко, чтобы девочки, которые осуждали Пенни, меня услышали. Все же правильно я выбрал Пенни, как девушку, с которой буду общаться. Она по крайней мере понимает, что ругаться с дочерью главы Аврората Франции на международном соревновании, в котором та принимает участие, глупо. Девочки замолчали и с шоком перевели взгляд на меня, во взгляде же Пенни я увидел благодарность. Да и вообще, как она правильно отметила, в данный момент она не моя невеста, и подобные сцены ревности, которые вы советовали ей устраивать, были бы восприняты мной негативно и скорее всего привели бы к разрыву дружеских отношений. Да ты ее просто не ценишь. Это было единогласное решение всех девушек, и дальше они стали совсем в другом ключе капать Пенни на мозги. В этот раз это было что-то вроде: да он козел, мудак и вообще стереотипный мужчина, который только нижней головкой думать умеет. И я не могу сказать, что мне подобные разговоры нравились, но и влезать в это я не стал. И так уже спас Пенни от одного неприятного разговора, а из этого пусть сама выбирается. Да хватит вам, мяу. Надоели уже, мяу. Она осадила девочек, которые явно не ожидали подобного от обычно тихой и спокойной Пенни. Это только наши здрака дела, мяу, а вы лезете туда, мяу. И не стыдно вам, мяу? Хотя бы в своих спальнях эти вопросы обсуждали, а вы прямо в большом зале, мяу. Последнее мяу было таким осуждающим, что все девушки опустили взгляд. Впрочем, когда ужин закончился и мы добрались до гостиной факультета, мне устроили еще одно поздравление, ведь я не только прославил Англию и Хогвартс, не только сам прославился, но еще и поднял уровень престижа Когтеврона. В общем, детишки были в восторге. А утром, позанимавшись с Дафной, я направился в кабинет Флитвика, так как у меня должна была быть пара с третьим курсом Гриффиндора и Слизерина, во время которой я решил проверить, а какие же знания у них остались в голове после первого полугодия. Книги убрали. Детишки послушно выполнили мое требование, и хотя я видел, что некоторым из них не терпится начать задавать вопросы, кстати, таких было достаточно среди обоих факультетов, они пока что сдерживались. Достали пергамент и перья. Мое требование вновь было выполнено. А теперь, взмах палочкой, и над каждым учеником появилась цифра. 1, 2, 3 или 4. Вы можете посмотреть над собой и увидеть цифру. Эта цифра ваш вариант опроса. Все же помнит, по какому принципу я провожу опрос? Да. Хором мне ответили, а в голосах чувствовалось недовольство. Отлично. Итак, первый вариант. Вопрос для вас будет звучать следующим образом. Чар огня. Плюсы и минусы бытового применения. Замечу, я говорю не о бытовых заклинаниях, а именно о чарах огня. Перья тут же заскрипели. Второй вариант. Чары вечного приклеивания, область применения, недостатки и аналоги этого заклинания. И вновь услышавшие свой вопрос детишки стали корябать перьями по пергаменту. Третий вариант. Бытовые чары, их опасности, почему их не запретили наравне с темными искусствами. В классе поднялся тихий гомон. Тишина. Детишки пусть не сразу, но замолкли. Четвертый вариант. Чары расширения пространства, область применения и ограничения. У вас 15 минут. После этого будет второй вопрос. Я прикрыл глаза, сидя за своим столом. Впрочем, там могло казаться только со стороны. На самом деле я внимательно следил за учениками из-за полуприкрытых век. И все они знали, что шанс списать у них не то чтобы отсутствует, но он крайне низок. Мисс Смит, я попрошу сдать мне либо ваш ежедневник, который вы только что положили на колени, либо вашу проверочную работу. Выбор за вами. Девушка с Гриффиндора замерла и посмотрела на меня, как кролик смотрит на удава, который уже навис над ним и, раскрыв пасть, примиряется к тому, как его лучше проглотить. Ладно, можете убрать ежедневник в сумку, но если вы еще раз достанете в этом полугодии предметы, не относящиеся к обучению, то они будут конфискованы и возвращены вам только перед концом учебного года. Вы меня поняли? Да, профессор Блэк. Девочка буквально за секунду убрала свой ежедневник в сумку. И да, минус балл у мисс Смит, за то, что мне пришлось напоминать вам банальные правила, которые вы все должны были уже выучить за прошлые полгода. Я поняла, профессор. Девочка сказала это уже куда тише, но в любом случае сильно недовольной она не выглядела, так что я решил не акцентировать на этом свое внимание, вместо этого я продолжил наблюдать за классом. Мистер Аддерли, а вам нужно особое приглашение, или вы считаете, что вы выше правила использования учебника, который вам почти удалось достать незаметно, не будет наказано? Парень со Слизерина замер и очень медленно убрал учебник обратно в сумку. Верное решение, но все равно минус один балл. Вас понял. Парень не стал спорить, впрочем, это было бы бесполезно, и все это прекрасно понимали. Я могу заткнуть всех, кто находится в классе, кроме Флитвика. Чистокровным укажу на их место, потому как в Британии нет родов, которые были бы древнее Блэков. Точнее есть, но сейчас они считаются вымершими. Есть те, кто находится примерно на одном уровне с нами, но тут я могу надавить тем, что даже так, Блэки одни из самых богатых, ну а маглорожденным и полукровкам укажу на то, что даже в магловской школе надо учиться, а уж если они хотят полноценно жить в магическом мире, то изучать магию они просто обязаны. Итак, время на первый вопрос закончилось. Второй вопрос для первого варианта. Чары, пригодные для приготовления пищи. Опять же, я не говорю о бытовых чарах. Второй вариант. Чары сокрытия. В каких ситуациях полезны? Особенно прошу отметить, в каких ситуациях они неприемлемы. Третий вариант. Область применения чар уменьшения. Плюсы и минусы. Четвертый вариант. Область применения чар увеличения. Плюсы и минусы. И вновь я погрузился в наблюдение за классом, стараясь заметить, как кто-нибудь из них попытается достать учебник или другой пергамент. Однако в этот раз все прошло достаточно спокойно, а после был третий вопрос и четвертый, после которого я всех отпустил и стал бегло просматривать ответы, которые дали ученики. И как? Ну, я пожал плечами. Не знаю, как было во время прошлых лет, но в целом все они помнят необходимый минимум, хотя есть, конечно, пару учеников, которые буквально зазубрили все. Ну, такие есть всегда, однако ты уверен, что все они сдали тест? Ну, пару спорных работ есть, но решать все равно вам, профессор. Я протянул Флитвику работы, которые мне сдали студенты, благо читать там было немного, так что за перемену мы все проверили и в целом профессор согласился с моей оценкой, хотя в паре работ все же исправил ее. Итак, добро пожаловать на урок. Я улыбнулся первому курсу Коктеврона и Хаффлпаффа. И начнем мы его с небольшого теста. Детишки застонали, на что я мог только улыбнуться. Убрали со столов учебники, достали пергаменты и перья с чернилами. И урок повторился, только на этот раз вопросы были значительно легче, так как задавал я их первокурсникам, которые пока не так глубоко погружены в чары и заклинания. А после урока я со всеми попрощался и отправился на обед. Дав, дорогая, ты можешь повлиять на этого тирана? Первое же занятие после возвращения и проверочная работа. Это же кошмар. Трейси со слезами на глазах посмотрела на подругу. Так там же не было ничего сложного. Гермиона непринужденно пожала плечами, встревая в разговор. Не было, но сам факт проверочная на первом же уроке. Изверг. Да брось. Падма посмотрела на Трейси. Уж кому-кому, а нам волноваться не стоит. Мы же умники, так что на проходной балл мы тест точно сдали. Это грифы, с их. Девочка повела рукой по воздуху, стараясь показать то, для выражения чего не находила слов. В общем, это для них может быть проблемой, но никак не для нас. Тфу на вас. Трейси покачала головой. Вы ни черта не понимаете. Проблема не в тесте, а во времени его проведения. Впрочем, она махнула рукой. Вы все равно не поймете моей тонкой душевной натуры. Эх, она покачала головой. Трейси, спокойнее. Гарри решил подключиться к разговору. Ну тест, ну да на первом занятии, зато если тему знаешь, можно было быстро написать ответ и просто отдыхать. Во всем же есть свои плюсы. И ты. Девочка с шоком посмотрела на героя магического мира, который в ее глазах просто предал все то хорошее и чистое, что он сам символизировал. Гарри, от тебя я такого не ожидала. Она покачала головой. А что не так-то? Я же не сказал, что поддерживаю затею, я сказал, что в целом и в ней можно найти что-то хорошее. Черт, и с кем я связалась, надо было на Слизерин идти, там бы меня поняли. там бы ты была одна». Гермиона посмотрела на подругу. «И пришлось бы идти под кого-то, если я, конечно, правильно все поняла в структуре змей». «Правильно», Трейси вздохнула. «И да не обращайте внимания, просто бурчу, ничего более. Мы понимаем, Трейси, понимаем». Дафна похлопала ее по плечу, и мы продолжили обед. Глава 47. Директор. Неделя после возвращения в Хогвартс пролетела просто как один день. Тренировки, учеба, обучение студентов, занятия с Филитвиком, которые тот сделал намного более интенсивными, общение с друзьями. Все это буквально не оставляло мне время на то, чтобы задуматься о мире вокруг меня и о том, что ждет нас в конце года. А ведь после того, как Зайка исчез из школы, на его места наняли какого-то отставного Аврора, который преподавал материал достаточно качественно. Он даже меня попытался вызвать на ковер, мол, прогульщик. И я не сильно возражал подобному, лишь попросил вызов устроить на вечер и согласовать с Флитвиком, который является моим наставником. Впрочем, это случилось еще в прошлом полугодии, и после экзамена этого Аврора я был признан достаточно сведущим в ЗАТе для того, чтобы не дергать меня как минимум в этом году. «Драко, сегодня нам придется отложить наши занятия». Флитвик выглядел не очень довольным, но при этом я видел, что отложить занятия все же придется. «Наставник, если есть такая необходимость, то я вполне могу попытаться изучить материал самостоятельно, пока вы будете заняты своими». «Ты меня немного неправильно понял». Флитвик покачал головой, а на его губах появилась недовольная усмешка, которая едва скрывала зубы. «Директор просил устроить ему встречу с тобой, и я не нашел причин, по которым мог бы отказать ему. Так что, ну раз директор...» Я многозначительно замолчал, впрочем, ненадолго. «При разговоре будете присутствовать вы или одна из моих мам?» Я удовлетворенно покивал головой. «Тогда не вижу смысла откладывать беседу. Быстрее начнем, быстрее закончим. Поддерживаю, пойдем». И Флитвик отправился на выход из кабинета, не забыв повесить на его дверь табличку, в которой говорилось, что он ушел к директору. «Филиус, мистер Блэк». Дамблдор добродушно покивал, когда мы с наставником зашли в его кабинет. «Я прошу прощения, что прервал ваши занятия, но я просто не мог пройти мимо того усердия, которое показывает юный Драко в вопросах познания магии». Борода и усы скрывали почти половину лица Дамблдора, из-за чего казалось, что он постоянно улыбается, словно добрый дедушка. Однако я видел его молодые колдографии и сейчас осознаю, что он намеренно отращивал растительность на лице, чтобы она скрывала его выразительную мимику. «И что же тебя интересует?» Флитвик не стал ходить вокруг да около и решил в лоб задать Дамблдору этот вопрос, но в этот момент с насеста взлетел Феникс, который, пролетев по кабинету, приземлился на спинку стула, на котором я сижу, и тихонько клюнул меня в ухо. «Перестань!» Я бросил на огненную птицу короткий взгляд, так как она хоть и соизмеряла свою силу, но при этом явно хотела сделать мне больно. Однако меня не послушали и еще раз клюнули. «Еще раз, и ты не досчитаешься перьев. Драко, зачем так грубо? Феникс и создание света и огня, и ему просто немного не нравится твоя темная магия». Дамблдор попытался сгладить момент. «Директор, насколько я знаю, фениксы достаточно умные птицы, а значит и спрос с них выше, чем с глупой курицы». «Какуко». Феникс явно понял мои слова и возмущенно распушил перья и слегка расправил крылья. «И если курицу я бы просто скинул со спинки, то Феникс, который явно осознанно пытается причинить мне боль...» Я покачал головой. «Поощрять такое нельзя, а то сядет на шею и лапки свесит. К тому же, у вас наверняка тоже есть то, что вам не нравится. Такое есть и у меня, и у наставника, и вообще у любого разумного, но это вовсе не значит, что мы стремимся это уничтожить или причинить боль или еще как-то навредить тому, что или кто нам не нравится. КХМ, Фаукс, не мог бы ты...» Дамблдор указал рукой на жердочку, и Феникс, обиженно чирикнув, перелетел на нее. При этом он стал бросать на меня испепеляющие взгляды. «Итак, Драко, не мог бы ты немного рассказать о том, как видишь свою жизнь в будущем? Директор, нельзя ли немного более конкретно? Просто такой абстрактный вопрос». Я покачал головой. «На него можно рассказ на пару недель затеять, но я сомневаюсь, что вам это интересно». «Хо-хо-хо, может и было бы интересно, но, к сожалению, времени на это у меня точно не будет. Возможно, как-нибудь в другой раз». Он покачал головой. «Для начала я хотел бы узнать о твоих планах в дуэльном искусстве. Чего ты хочешь достичь?» Учитывая, кто именно мой наставник, я открыто усмехнулся. «Я хочу на протяжении 7 лет побеждать в турнирах. Причем побеждать не только в своей возрастной группе, но и в более старшей, а если выйдет, то и в еще более старший. Проще говоря, хочу заработать себе имя. Я пожал плечами. Впрочем, я не собираюсь становиться профессиональным дуэлянтом, все же блэки это в первую очередь воины, так что я буду стараться развиваться так, чтобы дуэльное искусство не пережало горло воинскому. Все же необходимые качества в этих направлениях несколько не совпадают. Но войн уже давно не было. Первая мировая, вторая. Я внимательно посмотрел на Дамблдора. Не думаю, что третья невозможна, но там оружие маглов будет уже обладать такой силой, что скрытно действовать у магов не выйдет. А значит, надо будет обладать достаточной силой для того, чтобы заткнуть недовольных. Впрочем, если войны не будет, я буду только рад. Имха. Дамблдор явно пожевал губы. К сожалению, не могу сказать, что не понимаю, о чем именно ты говоришь. А ведь еще можно вспомнить эти две группировки, которые воевали не так давно на территории Британии. Кхада. Дамблдор удивленно смотрел на меня, а вот Флитвик скалился, явно сдерживая рвущийся наружу смех, из-за чего могло показаться, что ему несколько нехорошо. Филиус, если тебе плохо, то ты можешь покинуть нас. Что ты, Альбус, я не могу оставить своего ученика тут одного. Потону Флитвика было понятно, говорить ему очень сложно. Ладно, возможно, ты, Драко, видишь себя в роли учителя. Я задумчиво посмотрел на потолок. Это не исключено. Учить детишек мне нравится, хотя не могу сказать, что на данный момент вижу себя полностью ушедшего в обучение. В отличие от наставника, у меня нет жилки преподавателя. О, тут я позволю себе не согласиться. Флитвик с усмешкой покачал головой. У тебя, Драко, очень хорошо получается держать внимание самой сложной аудитории, первых трех курсов. Честно говоря, я думал, что мне придется очень сильно помогать тебе, призывая учеников к тишине и каждый раз подтверждать твои слова, но ты смог добиться большого уважения у студентов. Это большое достижение в твоем возрасте. Спасибо. Я улыбнулся наставнику. Но даже так, я не то чтобы вижу себя целыми днями обучающим студентов. Возможно, как частный наставник, как мастер, дающий уроки личному ученику. Я пожал плечами. Может быть, в частной школе или Хогвартсе, если обучать придется 2-3 курса. Но вот как вы, профессор. Я покачал головой, показывая, что всю свою жизнь с преподавательством я связывать не собираюсь. Допустим, говорить об этом пока рано, но думаю, на эти 7 лет вы точно задержитесь тут в качестве ассистента профессора Флитвика и за это время уже сможете определиться, нравится ли вам подобная работа и как глубоко вы в нее готовы погрузиться. Я согласно покивал на слова Дамблдора. Однако мне бы все же хотелось понять, как именно вы видите свое будущее. Конечно, обычно подобная консультация проходит значительно позже, но и студенты обычно жилы начинают рвать позже. Ну, полагаю, можно сказать, что я в какой-то степени буду целителем. Целителем? В голосе Дамблдора слышалось недоверие и некоторое непонимание. В некотором смысле. Я согласно кивнул, но Дамблдор покачал головой. Мальчик мой, ты же должен понимать, что твоя энергетика для этого не очень подходит. Нет, в истории были случаи, когда разумные с подобной энергией добивались огромных успехов в целительстве, но эти случаи по сравнению с обычным исходом. Он покачал головой. Я это понимаю, и я не сказал, что буду именно целителем, хотя в вопросе энергетики вы не правы, я могу ее филигранно контролировать, и пусть род Блэк это темные боевые маги, ну, в большинстве своем, да и Малфой, из которых происходил мой биологический отец, светлыми не были, но контроль позволяет творить чудеса, так что уже сейчас целительские заклинания мне доступны, хотя до высших мне, конечно, еще очень и очень далеко. КХМ. Дамблдор слегка удивленно покачал головой, да и Фаукс смотрел на меня с недоумением и уважением, что ли, однако я не говорил, что буду именно целителем. Я прекрасно понимаю свои сильные и слабые стороны. Я сказал, что буду в некотором смысле целителем. Мой дар не завязан на излечении как таковом, но может сильно помочь в некоторых ситуациях. Полагаю, больше ты мне не скажешь. Дамблдор едва заметно склонил голову на бок. Верно. Кабинет погрузился в тишину, которую нарушали только многочисленные приборчики, установленные по всему периметру кабинета, да тихо перешептывавшиеся портреты. ХМ, кажется. Глаза Дамблдора слегка раскрылись от удивления. Погодите-ка, твой дар случайно никак не связан с нынешним положением мисс Дафны? Помнится, в свое время они искали мага определенной направленности, который мог бы помочь с одним проклятием, но профессионалам своего дела им было просто нечего предложить, а после случилось нечто странное, и у них осталась всего одна дочь, Вторая, как после стало известно, стала твоей служанкой, а сами они перестали искать специалиста. Я улыбнулся уголком губ. Возможно, я просто нашел то, что они смогли предложить специалисту. Возможно. Дамблдор медленно кивнул. Впрочем, по сверкнувшим очкам я понял, что он обратил внимание на то, что я не стал говорить, что он не прав, а лишь высказал предположение. К тому же это было такое предположение, которое не исключало правоты самого Дамблдора. Возможно. Итак, как я понял, раскрывать свои планы на жизнь ты мне не собираешься. Не доверяешь. Последнюю фразу он произнес слегка грустно. Вы политик. Пусть я не считаю вас злом во плоти, как могут говорить некоторые злые языки, но я не считаю вас и всеобщим добрым дедушкой, который помогает всем лишь из доброты душевной. Я едва заметно пожал плечами, а Дамблдор на мои слова одобряюще хмыкнул. Хорошо, тогда ответьте хотя бы, есть ли у вас уже план на будущую жизнь? Ну, было бы ложью сказать, что я никогда о ней не думал, но план. Я покачал головой, скорее его набросок, этого более чем достаточно. И да, я надеюсь, что вы и в будущем будете прославлять Хогвартс и Британию. Если у меня будет такая возможность, а также это не будет нести урона моей чести. Я согласно покивал. Вот и хорошо, думаю, на этом разговор можно считать законченным. Мы с Флитвиком встали и, попрощавшись, покинули кабинет Дамблдора. Ты правильно сделал, что не стал лгать или отрицать правду. Если бы ты это сделал, то Дамблдор понял бы, что прав в своих догадках. А так, он хоть и почти уверен в их правильности, но при этом будет вынужден сомневаться. На это и был расчет. Я согласно покивал, присаживаясь на стул напротив Флитвика. Я не сомневаюсь, что вскоре он найдет способ подтвердить свою теорию. Но пусть он потратит для этого часть своего влияния, времени и даже подергает за какие-нибудь ниточки, а мы последим. ТЦ. Флитвик слегка скривился. Ты так говоришь, словно Дамблдор это зло, хотя сам недавно говорил, что не считаешь его таковым. Не считаю. Я покачал головой. Однако он политический противник моей семьи, и знать, какие у него есть скрытые возможности, будет полезно для будущего противостояния. А оно обязательно? Ну, еще можно просто сбежать из Британии и устроиться где-нибудь во Франции или Германии, где гайки не так сильно закручивают. Я пожал плечами. Но это я оставлю для своей семьи на крайний случай. Глава 48. Дуэльный клуб. После разговора с Дамблдором прошел почти месяц, и мы с Флитвиком не только занимались моим образованием и учили студентов, но и готовились к открытию дуэльного клуба, который при поддержке Дамблдора решили возродить в Хогвартсе. Итак, дорогие студенты, позвольте позвать на этот помост всем вам хорошо знакомого профессора чары и заклинаний Филиуса Флитвика. Собранные в большом зале, который претерпел некоторые изменения по сравнению с тем временем, когда тут принимают пищу, студенты разразились аплодисментами. «Спасибо, спасибо». На губах у Флитвика была хищная усмешка. «Я искренне благодарен вам за столь теплое приветствие и прошу вас столь же тепло поддержать моего коллегу, который лучше знаком первым трем курсом, Драко Блэк, мой ассистент». И вновь аплодисменты, которые, впрочем, довольно быстро стихли. «Итак, мы собрали сегодня вас всех, для того чтобы сделать одно объявление. Как мне показалось, сделать его лично и во всеуслышание намного правильнее, чем скупо вывешивать объявление на доску объявлений. Ведь, будем честны, многие из нас к этим доскам и не подходят, пока не заметят толпу, которая начала рядом с ними собираться». После этих моих слов по большому залу прокатилась волна смущенных смешков. «Профессор, прошу». «Спасибо, Драко». «И да, я решил поддержать идею Драко, так как с одобрения директора Дамблдора смог осуществить свою давнюю мечту, а именно подойти вплотную к возрождению дуэльного клуба». И тишина, но это была та самая тишина, по которой было понятно, все находившиеся в зале были в шоке. Они ожидали многого, что сейчас будет показательная дуэль, что сюда вызовут кого-то из студентов для проведения назначенной дуэли. Да много чего они ожидали, но никак не этих слов. «Это же не шутка», — этот вопрос задал старшекурсник Хаффлпаффа. «Нет, мистер Саммерс, это не шутка, я действительно смог убедить директора в том, что возродить дуэльный клуб будет крайне хорошей идеей. Однако, как вы понимаете, проводить занятия по клубной деятельности для всех сразу будет несколько неправильно, а потому курсы будут разделены на три группы. Первый, третий курс, четвертый, пятый и шестой, седьмой. А чему нас будут учить?» Это выкрикнул львенок со второго курса. «Для начала правилам и дуэльному кодексу,